Вторая цивилизация. Сделаем небольшой экскурс к основам трансерфинга в том, что касается тонкоматериальных сущностей, поскольку тема эта очень серьезная и значимая. Трансерфинг ставит читателя перед одним шокирующим фактом, весь ужас которого не каждый способен осознать и принять. Ведь всегда легче жить хоть в иллюзорном, но зато более комфортном мире, чем в пугающей, но правдивой действительности. Иллюзия состоит в том, будто мотивации и поступки человека находятся под контролем его сознания. В действительности это не совсем так. Или даже скорее совсем не так. Ученые напрасно исследуют психику как самостоятельный объект, как свойство человеческого разума. Дело не в том, как устроена психика человека, а в том, что разум не имеет свободной воли. Им управляют извне. И делают это не воспитатели и учителя, не чиновники и начальники, а сущности тонкоматериального мира. Как известно, мысленная энергия не исчезает бесследно. Когда группы людей начинают думать в одном направлении, их мысленные волны накладываются друг на друга, и в океане энергии создаются невидимые, но реальные энергоинформационные структуры — маятники. Зародившись, маятники начинают развиваться самостоятельно. Они стремятся подчинить людей, элементов структуры, своей воле, но делают это неосознанно, поскольку не имеют разума. Нельзя сказать, что маятники — это некие злые силы. Они больше похожи на растения-паразиты или на псевдоживые программы, которые, будучи встроенными в структуру, определяют ее поведение. Маятники существуют в тонком мире как надстройки над каждой человеческой общностью, будь то семья, школа, предприятие или государство. Может показаться невероятным, что люди не отдают себе отчета в том, что невольно действуют в интересах маятников. И тем не менее, это факт. Любая структура живет и развивается не просто в результате намеренных действий людей, ее элементов. Структура управляется маятником, подобно тому, как работа автоматического механизма управляется алгоритмом. Члены структуры могут совершать произвольные действия, но они не свободны в своих мотивациях и вынуждены, как правило, неосознанно действовать в интересах структуры. Маятники питаются энергией людей. Когда вы чем-то раздосадованы и выражаете бурное негодование, вы отдаете энергию маятнику. Все, что потенциально способно вызвать у вас сильные, негативные эмоции, провоцируется маятниками. Негативная энергия — их излюбленное блюдо. Весь ужас в том, что маятники не только поглощают энергию, но и каким-то образом заставляют людей вести себя так, чтобы этой энергии выделялось еще больше. Если вы чем-то озабочены и напряжены, люди вокруг будут делать именно то, что вас раздражает, притом именно сейчас, когда вы хотите, чтобы вас оставили в покое. Дети начинают ходить на головах, хотя до этого вели себя смирно. Кто-то рядом начинает вам чем-то досаждать. Разные субъекты путаются под ногами и пристают со своими проблемами. Всюду назойливо лезут какие-нибудь помехи. Если кого-то ждешь с нетерпением, долго не приходят. Если не хочешь никого видеть, обязательно заявится, ну и так далее. Вы и сами можете подтвердить, что мир частенько действует вам на нервы. Конечно, для каждого в разной степени и по-своему. Но в общем и целом суть такова. Если в данный момент нечто способно вывести вас из равновесия, оно почему-то, как назло, случается. Допустим, вы куда-то очень спешите и боитесь опоздать. С этого момента все начинает работать против вас. Люди загораживают путь и чинно себе шествуют, а вы никак не можете их обойти. Вам нужно поскорее пройти через дверь, а там буквально выстраивается очередь ленивцев, еле переставляющих ноги. На шоссе с автомобилями творится то же самое. Все будто нарочно сговорились. и это давление извне становится все более интенсивным по мере того, как накапливается раздражение. Чем сильнее напряженность, тем активнее досаждают окружающие люди. Но вот ведь что интересно. Они себя так ведут вовсе неумышленно. Им даже в голову не приходит, что это может кому-то мешать. Все дело в том, что движущая сила, формирующая бессознательные мотивы, находится не внутри психики человека, а вне ее. Возникает вопрос, как противостоять влиянию маятников? Для этого необходимо перестать быть устрицей, реагирующей негативно на любой раздражитель. Другими словами, поддерживать осознанность и не поддаваться на провокации. Нужно сознательно прекратить реагировать на раздражители, и тогда они перестанут досаждать. Но это еще не все. В мире происходят гораздо более масштабные и страшные вещи по вине маятников. Войны, революции, борьба за рынки сырья и сбыта, конкуренция, терроризм — все это лишь надводная часть айсберга, которую можно наблюдать. В своей невидимой тонкоматериальной основе этих явлений лежит непрекращающаяся битва маятников. Именно они провоцируют практически все конфликтные ситуации, поскольку питаются энергией конфликта. По ту сторону дуального зеркала, на тонком плане, творятся такие вещи, о которых многие предпочли бы лучше и не знать. Вы спросите, как такое возможно? Ведь это сами люди по своей инициативе воюют друг с другом. И все-таки реальными инициаторами выступают маятники. Возьмем, например, относительно примитивную структуру — муравейник. Наука не может дать вразумительный ответ, каким образом колония управляется. Ведь, что удивительно, в муравейнике есть четкое распределение обязанностей, но нет иерархии. Почему же все насекомые действуют слаженно, как в организации с централизованным управлением? Муравьи общаются между собой посредством выделения пахучих веществ, феромонов. Тропинки из запаха позволяют находить дорогу к дому и корму. Но каким образом информация передается одновременно всем членам колонии? Ни о каких высших формах обмена информацией между муравьями не может быть и речи. Иначе зачем тогда им использовать такой примитивный набор данных, как запахи? Итак, что же объединяет отдельных членов в организованную колонию? Маятник. Одновременно с образованием и развитием структуры формируется энергоинформационная сущность, которая берет на себя функции управления и стабилизации этой структуры. Между маятником и элементами структуры имеются прямые и обратные связи. Маятник существует за счет энергии своих приверженцев и синхронизирует их деятельность, объединяя в организованное сообщество. Также и в человеческом обществе все процессы идут под контролем этих тонкоматериальных сущностей. Мир стремительно превращается в матрицу, и это вовсе не фантастика. Конечно, все несколько иначе, чем в известном фильме, где люди выращиваются в ячейках с присосками, а вся их жизнь — лишь виртуальная иллюзия. Но реальная ситуация уже очень близка к тому. Вообще, для того, чтобы загнать человека в матрицу, необходимо опутать его сетью, построенной на зависимости. За последние несколько лет появилась масса новых зависимостей. Пища превратилась в корм, от которого страдают ожирением. Виртуальная компьютерная реальность породила игровую и интернет-аддикцию. Мобильные телефоны, без них теперь люди испытывают приступы тоски и одиночества. Самое страшное, что человек, порабощенный системой, утрачивает не просто свободу выбора. Он начинает хотеть именно то, что выгодно системе. Вот такие процессы сейчас идут по всему миру. Поэтому наша задача — сохранять осознанность, чтобы однажды не проснуться в ячейке матрицы. Очень похоже на то, что мы с вами являемся своего рода пищевой культурой, которую маятники специально выращивают для своих целей. Человеческое общество так устроено, что оно не может существовать без маятников. Но и они тоже нуждаются в нас. Сознательный человек способен использовать маятники в своих целях. Здесь существует очень много возможностей, но об этом разговор отдельный. Неужели маятники действительно реально существуют? В такое трудно поверить. Например, когда начинается футбольный матч, над стадионом зависает некий объект в форме небольшого шара. Этот шар невидим для глаз, поскольку существует на тонком плане. Но от него начинают протягиваться реальные энергетические лучи щупальца каждому игроку и болельщику. По мере того, как эмоции вокруг матча накаляются, маятник наполняется энергией и растет. Энергия от людей перетекает в шар. В какой-то момент от шара по лучам передается импульс, и по стадиону прокатывается волна болельщиков. Маятник постепенно разрастается в огромное черное облако. Оно управляет игроками и болельщиками, как марионетками, через свои лучи, делая все, чтобы страсти накалялись еще больше. Когда игра заканчивается, облако снова сжимается в небольшой шар и улетает. И что, мы живем и ничего об этом не знаем? Выходит, так. Это выглядит странно, потому что маятники находятся вне зоны нашего восприятия. Пчелы, например, людей тоже не воспринимают. Человек для пчелы представляется как некий несущественный объект, на который можно не обращать внимания до тех пор, пока он не превращается в прямую угрозу. Его можно просто ужалить, не задумываясь, кто он и что он, просто ужалить и все. Пчела ничего не осознает. Она погружена в глубокое сновидение и действует по строго определенному алгоритму. Все, что не имеет прямого отношения к алгоритму существования пчелы, находится вне зоны ее восприятия. Ее цель — добывать мед. Зачем — не имеет значения. Надо — и все. То, что этот мед потом куда-то девается, тоже не имеет значения. Уровень осознанности пчелы не дает ей подняться до понимания факта, что кто-то забирает мед из улья. Точно так же и уровень осознанности человека не позволяет ему осознать многие вещи. Для этого нужно проснуться. И проснуться основательно, что мы, собственно, и пытаемся сделать, занимаясь трансерфингом. Причем необходимо не просто узнать, а уяснить досконально, почувствовать. Ведь большинство из тех, кто узнал о существовании маятников, продолжают жить по-прежнему. Но есть какие-то маятники, и что? Неважно. Сновидение продолжается. Постоянно поддерживать осознанность как-то лень. Да и стоит ли? Это уж кому как интересно. На мой взгляд, мы не заслуживаем высокого звания Homo sapiens, человек разумный, поскольку путь техногенной цивилизации ведет нас к еще большему погружению в сновидение, в высокоразвитую матрицу, а по сути в улей. Я придерживаюсь другой классификации. Человек умный — это тот, кто много знает. Человек разумный — тот, кто еще и понимает то, что он знает. Человек сознательный — тот, который осознает то, что понимает. Так выглядит лестница от осведомленности до знания и просветления. Мы пока находимся на самой нижней ступеньке этой лестницы. Кому выгодно превращение нашего мира в матрицу? Никому не выгодно. Система, матрица, то есть, выстраивается сама, как синергетическая самоорганизующаяся структура. Может показаться, что матрица — это идеальная среда для маятников, в которой им легче управлять людьми и выкачивать из них энергию. На самом деле такая структура обречена на самоуничтожение. Матрица выстраивается в процессе упорядочивания всего и вся. Люди в матрице становятся подобны киборгам, которые выполняют строго отведенные им функции и являются неотъемлемыми элементами системы, без которой они просто не могут существовать. Когда все упорядочивается, битва маятников прекращается, и в вершине иерархии воцаряется один глобальный маятник. Но если внутренние противоречия устраняются, а конфликты затухают, система коллапсирует, подобно потухшей звезде, и взрывается. Или просто умирает. Таков будет финал, если цивилизация пойдет по пути строительства матрицы. Однако, что будет в действительности, никто предсказать не может. У меня уже давно, несколько лет, есть нечто вроде выдуманного друга. Даже не знаю, какую аналогию еще подобрать, выполняющего функции смотрителя. Причем это началось до того, как я наткнулась на ваш сайт и заинтересовалась теорией трансерфинга. Он стал мне сниться, потом присутствовать в реальности. Это, животное, которое постоянно уберегает меня от негативных мыслей, напоминает об осознанности, о том, что все проблемы решаемы. Другими словами, делает все то, что ожидаешь от смотрителя. Только не приписывайте мне шизофрении. Это не видение, не галлюцинации. Я вижу его внутренним взором. У меня даже на сотовом телефоне в приветствии стоит напоминание о нем, помогающее не втягиваться в чужие игры. Так вопрос вот в чем. Не являются ли такие вещи своего рода персонифицированными маятниками? Маятник, по определению, — это энергоинформационная сущность, которая возникает, когда группа людей начинает мыслить в одном направлении или когда между ними появляется какая-либо связь. Для зарождения маятника необходимо как минимум два человека. Один его создать не может. То, о чем вы говорите, является своего рода виртуальным ангелом-хранителем. Вы сами его создали, материализовали из пространства вариантов. В пространстве вариантов есть все, в том числе слепок или шаблон вашего друга. Настраиваясь на сектор ангела, вы подсвечиваете его кадр энергией своих мыслей. И если такая подсветка длится достаточно долгое время, он материализуется. Такой ангел, хоть и неосязаем, но так же реален, как и ваши мысли. Существует он за счет вашей мысленной энергии. Но это не маятник. Он просто горит, как лампочка, покуда вы питаете его, думая о нем. Ангел начинает жить своей, независимой от вас жизнью. Конечно, в какой-то мере вы и сами определяете его поведение, но не до конца. Можно сказать, он подобен сновидению, а потому способен действовать самостоятельно, в то время как вы сами выступаете лишь в роли наблюдателя, сновидящего. И это не только нормально, это здорово. Не знаю, насколько он независим от вас, одно лишь могу сказать. Он станет действовать в ваших интересах, если вы будете ожидать от него это. Аналогично, сновидение разворачивается в соответствии с нашими ожиданиями. Может возникнуть вопрос, а существуют ли настоящие, не виртуальные ангелы-хранители? Не могу ответить по факту, но предпочитаю верить в это. Мы всегда получаем то, во что верим. Если будете верить, у вас будет, по крайней мере, виртуальный ангел. А это уже неплохо. Хотя лично я с некоторых пор своим ангелом считаю, собственно, слой своего мира. Я так решил, значит, так оно и есть. Неважно, в какой форме выступает ангел-хранитель. У него ведь, по сути, никакой формы-то и нет. А мой мир, о, это что-то. Он не просто заботится, а прямо-таки бессовестно льстит и заискивает. Как он только не изворачивается, чтобы мне угодить. А еще мой мир оберегает меня. И у вас тоже такой будет, если вы станете каждодневно, систематически практиковать технику амальгамы. Мой мир заботится обо мне. Как это делается, описано в книге «Трансерфинг реальности». К сожалению, не все у меня получается. Вернее, пока ничего не получается. Не удается гасить маятник, двигаться по течению. В данный момент я нахожусь в полном распоряжении деструктивного маятника. Каждый день напряжение и неприятности. Дело в том, что в последнее время стали происходить странные вещи, объяснение которым мне найти очень трудно. Маятник действует через моего мужа. Почти с первых дней нашего брака 5 лет. Я попала в какую-то астральную зависимость. Основное чувство — это ревность, помешанная больше на амбициях. Мы вместе работаем. Он считается перспективным работником. Я не очень, но и все вытекающие последствия работы вместе. За 5 лет моя самооценка очень упала. Но когда я решила выйти из роли милой, тихой девочки и заявить миру о себе тем, что не согласилась вести себя так, как все кругом привыкли и как всех устраивает, то, конечно же, почувствовала первое время неприятие этого мира. То есть меня не видят, меня не слышат и так далее. Но с этим я могла бы смириться, если бы не почувствовала, что мои родные люди стали проявлять повышенную агрессивность по отношению ко мне. Я просто хочу разобраться, почему и где мне взять силы, чтобы смочь гасить все эти возможные маятники. Сейчас я с полоборота могу завестись, и пошло-поехало, до истерик. Ситуация сложная. Попробуем разложить ее на простые составляющие. Вы говорите, что окружающий мир стал другим после того, как вы изменили линию своего поведения. Ничего удивительного. Это и есть трансерфинг. Как только меняешь свое отношение к миру, он тут же трансформируется. Вопрос лишь в том, как увязать между собой причины и следствия. На причины указывают ключевые фразы «моя самооценка очень упала» и «из тихой девочки». Они характеризуют роль, которую вы избрали в пьесе своей жизни. Жизнь действительно становится похожей на пьесу, как только человек выбирает свою роль. Характер персонажа, а также его место на сцене, формируется из его отношения к себе и окружающей действительности. Это служит отправной точкой всего происходящего. Человек посылает в мир импульс своего отношения, который, отражаясь в зеркале, создает соответствующую реальность, что, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на это самое отношение. Ведь, глядя на реакцию зеркала, человек снова выражает отношение, в результате чего картина реальности упрочивается, улучшается или усугубляется в зависимости от характера отношения. Так, по цепочке обратной связи, после ряда затухающих колебаний, устанавливается относительно стабильная картина, окружающая действительность. Теперь, если послать в мир иной импульс, возникает разбалансировка, и реальность снова испытывает колебания до тех пор, пока не остановится на уровне, соответствующем данному мироощущению. Именно это вы и сделали. Не желая дальше мириться со своим положением, послали в мир импульс иного рода, на что он тут же среагировал, но не так, как хотелось бы вам. Реакция зеркала всегда однозначна. Каков посыл, таков и ответ. Судя по вашим ощущениям, агрессивность по отношению ко мне, можно сделать вывод, вы решили вступить на тропу войны. Стоило образу перед зеркалом измениться, как отражение тут же начало перестраиваться. Вас больше не устраивает роль тихой девочки, которая слушается и соглашается. Вы хотите быть сильной и независимой. Как к этому прийти? Если зафиксировать внимание на отражении, то первое, что напрашивается, это стать стервой, ощетиниться и вступить в битву с остальным миром, с зеркалом, то есть. По принципу «бей своих, чтоб чужие боялись». Но если обратить внимание на образ, первопричину отражения, тогда станет очевидно, что гораздо эффективнее будет прекратить битву и сформировать внутренний стержень. Перестать соглашаться внешне, если внутри не соглашаешься. Не отстаивать, а иметь свое мнение, свои принципы. Не угождать манипуляторам, а жить в соответствии со своим кредо. Опираться на свой стержень, а не на шаткое отражение в зеркале. Между прочим, в чем разница между отстаивать свое мнение и принципы и иметь их? Отстаивать — это значит спорить, доказывать, бороться. А зачем? Затем, чтобы доказать прежде всего себе, чтобы угомонить свою неуверенность и сомнение. Иметь — это значит спокойно следовать путем своих убеждений, не оглядываясь на общественное мнение и не ввязываясь в бессмысленную перепалку. Зачем доказывать другим, если себе уже все доказал? А как доказать себе? Да просто взять и позволить себе такую роскошь — выйти из строя и стать свободным. Вы обретаете свободу, когда прекращаете свою битву. Вы же вступили в борьбу с отражением, не изменив сути своего образа. В битву ринулась все та же тихая девочка. До тех пор, пока вы внутренне готовы слушаться и соглашаться, чтобы при этом не делалось внешне, из головы у вас будет торчать крючок, за который вас легко смогут дергать маятники. Нужно сначала вытащить этот крючок. Вот тогда, через некоторое время, колебания между отражением и образом затихнут, и установится новая реальность вашего мира, где вы — независимая и сильная. И никому ничего не потребуется доказывать, и ни с кем не придется бороться. У меня вопрос по поводу маятников, существование которых сначала повергло меня в шок. Разум не хотел верить, ибо ему требовались доказательства и подтверждения. Но спокойные наблюдения за реальностью подтвердили эту теорию. Так вот, мой вопрос в том, а можно ли как-то с этими маятниками договориться? Ну, наладить другие отношения, кроме кредитор-клиент? На подобные размышления меня натолкнула история нашего языческого прошлого. Ведь раньше люди на интуитивном уровне как-то пытались умилостивить божеств, духов, которые якобы могли влиять на их реальность. Взять, к примеру, приношение жертвы или совершение некоторых обрядов, ритуалов в угоду этим сущностям. Можно ли это квалифицировать как задабривание маятника? И возможно ли такое в наше время? Жертвоприношение и другие ритуалы есть, по сути, кормление маятника энергией, чтобы он стал сильным и смог исполнять просьбы. Так и делалось в эпоху язычества. Сначала маятник кормили, а затем обращались с какой-нибудь просьбой. Тонкоматериальные сущности действительно могут оказывать влияние на реальность. Конечно, они не всесильны, но кое-что умеют. Ученые-материалисты, разумеется, так не думают, считая себя очень умными в сравнении с невежественными язычниками. На самом деле ошибка язычников состояла лишь в том, что они не использовали коллективное намерение, а просили у своих богов и надеялись, что те все сделают сами. Просить у сущностей, в общем-то, бесполезно. Они не добрые и не злые. У них нет ни чувства мести, ни сострадания. Они не хотят навредить, но и помочь тоже не жаждут. Маятники могут всего лишь исполнить программу, которую в них вложили. Просьба, конечно, в какой-то мере тоже является программой. Но намерение, выраженное в утвердительной форме, особенно коллективной, гораздо сильнее. Тогда будет работать не только маятник, но и ваша воля. Так можно формировать корпоративное намерение и задавать программу маятнику своей фирмы или организации. Я об этом уже писал в книге «Вершитель реальности». Это очень эффективный метод развития своего бизнеса. Однако об этом никто не задумывается и никак не использует. Разве что в продвинутой Японии, где знают толк в таких вещах, о которых европейцам доселе невдомек. Можно сделать вывод, где живут люди умные, читай спящие, а где разумные. Отдельный человек тоже может использовать возможности маятника для достижения своих целей в сфере бизнеса и карьеры. Делается это следующим образом. Сначала необходимо установить связь с маятником, настроиться на его чистоту. Если вы наемный работник, нужно соблюдать корпоративную этику, быть правильным членом системы, на которую работаете, подчиняться законам этой системы, в общем, резонировать с ней. Вы легко сообразите, что значит быть правильным членом вашей системы, если будете осознанны и наблюдательны. Ну а если у вас свое дело, тогда вы являетесь фаворитом своего маятника и настроены на его чистоту изначально. Теперь надо задать маятнику программу. Для этого можно использовать технику «генератор намерения» в приложении 1. Согните руки в локтях перед собой, как будто держите мяч. Нагнетайте напряженность между ладонями, чтобы почувствовать упругий сгусток энергии. Подвигайте руками так, будто ощупываете и сжимаете надувной шарик. Ощутив покалывание в ладонях и упругую среду между ними, начинайте двигать руками так, будто играете на гармошке. Обратите внимание на ощущения в голове. Когда руки идут в стороны, в голове что-то сжимается, а когда навстречу — расширяется. Почувствуйте, как мозг реагирует в такт движением. Попробуйте инвертировать ощущения. Пусть теперь сам мозг двигает руками. Когда в голове что-то расширяется, руки автоматически сжимаются. И наоборот. Возможно, не сразу, но у вас получится. Поработайте так еще немного. Затем перейдите от горизонтальных движений руками к круговым, как будто плавно взбиваете ватное облако. Переключите внимание на свою энергетическую оболочку. Почувствуйте единение энергетического сгустка между ладонями и всей оболочкой. Другими словами, представляйте, будто взбиваете свою энергетику, как в миксере. Сгусток — это как бы концентрация вашего намерения, и вы накачиваете этим намерением все свое биополе. Продолжайте плавные круговые движения и утверждайте мыслеформу. Например, если вы владелец своей фирмы, «Моя компания ИК расширяется и укрепляется. Прибыль растет. Дела идут очень успешно. Клиенты обожают компанию ИК. С каждым днем компания ИК становится все богаче. Авторитет компании ИК растет. Все знают и уважают компанию ИК». Ну и так далее. Вам лучше знать, какую программу задавать своему маятнику. Название вашей фирмы «Компания ИК» является ключом для прямой связи с маятником, поэтому его следует использовать часто. Если вы наемный работник, тогда можете составить себе мыслеформу для продвижения по карьерной лестнице. «В компании ИК меня очень ценят и уважают. В компании ИК я выполняю свою работу блестяще». Я профессионал высшего класса, один из лучших в компании ИК. Мне в голову приходят блестящие идеи и мысли. Я приношу компании ИК высокий доход. Я очень ценный кадр. Меня выдвигают на руководящие должности в компании ИК. Обратите внимание, вы не просите, а уверенно декларируйте намерение в утвердительной форме. В результате ваше энергетическое тело упорядочивается и превращается в структуру, которая излучает заданную мыслеформу в пространство вариантов. Эта программа записывается как в ваше морфологическое поле, так и в маятник. Теперь он будет работать, во-первых, как усилитель вашего намерения, а во-вторых, как проводник, то есть исполнитель. У маятника имеются свои возможности для воздействия на реальность, в том числе через посредство нужных людей. Тем более, если ваша программа ему выгодна, он будет заинтересован в ее реализации. Так что учитывайте и этот фактор. Например, если в вашей программе вы ценный работник и приносите компании высокий доход, это, очевидно, выгодно. Продолжая движение, утверждайте мыслеформу, только осознанно, а не механически. По ходу можно импровизировать и по возможности представлять нарисованную картину. Мыслеформа должна содержать основной и лаконичный набор всего того, что вы хотите получить. Что для вас является наиглавнейшим, то и утверждайте. В завершении остановите руки и попробуйте снова ощутить сгусток между ладонями. Вы обнаружите, что он стал плотнее. Возьмите этот энергетический шар и вотрите его одним движением в лицо и тело, подобно тому, как это делают мусульмане. Так, зарядив свое морфологическое поле, вы будете весь день ходить, излучая в пространство свое намерение. А маятник тоже будет продвигать вашу программу по своим каналам. Накачивайте генератор намерения каждый день, с утра, минут по 10-15. Сделайте это привычкой, ведь вы чистите зубы каждый день и не напрягаетесь. Любая обязанность перестает напрягать, когда превращается в привычку. Не следует только излишне усердствовать и давить на себя и на мир. Сила не в старании, а в сосредоточенности. Сделайте небольшое усилие лишь для того, чтобы сосредоточить свое внимание исключительно на цели в течение нескольких минут. Объявляйте декларацию намерения решительно, убежденно, спокойно и непреклонно. Вспомните, как морские волны бесстрастно и неизбежно накатываются на берег. Точно так же неизбежно будет реализовано и ваше намерение. В генератор намерения нужно закладывать только одну цель или можно несколько? Можно несколько целей. Насколько хватит концентрации внимания? Следует иметь в виду, что мысли в это время должны не гулять самопроизвольно, а работать целенаправленно. Можете последовательно проговаривать про себя или вслух мыслеформы всех ваших целей. Те мыслеформы, которые относятся к маятнику, будут работать одновременно и как ваше намерение, и как программа для маятника. Не забывайте при этом повторять его название. Остальные мыслеформы будут генерироваться как ваше намерение. Можно ли использовать технику генератора намерения в поиске любви, или это больше подходит для достижения целей в карьере? Эту технику можно использовать для любой цели, в том числе и для поиска своей половинки. Создайте мыслеформу так же, как это делалось в технике «стакан воды», и заряжайте ею генератор. Когда вы работаете с целевым слайдом, нужно представлять картину подробно, а генератор и стакан следует заряжать квинтэссенцией слайда, декларацией намерения. Достаточно просто убежденно проговаривать мыслеформу, сознавая ее смысл. Не стоит ограничиваться лишь данными техниками. Не забывайте и о слайдах. Целевой слайд должен всплывать в мыслях как можно чаще. Вы пишете, что слайдить конкретных людей бессмысленно, а то и накладно. Но как тогда визуализировать результат, если он зависит именно от людей? Я архитектор. Получается, что слайдить надо положительную реакцию жюри, которая принимает конкурс проектов? Хотя можно сказать, что положительная реакция других людей, которую я прокручиваю как слайд, есть результат того, что проект гениален и достоин первого места. И в таком случае я влияю не на них, а на проект? Нельзя слайдить конкретного человека, поскольку в данном случае вы рискуете ненароком прикоснуться к его душе и тем самым нарушить privacy, что может душе не понравиться. Тем более, что вы не способны повлиять на человека напрямую, потому что он живой, одушевленный, обладающий своим намерением, а не шаблон из пространства вариантов. Но опосредованно, через маятник, воздействовать на человека можно. И этим пользуются так называемые черные и белые маги. Маятники имеют доступ к нашему сознанию. Если в маятник вложить программу, он может повлиять на отношения, мотивации, суждения и поведение объекта-мишени. В частности, можно повлиять и на мнение экзаменатора или жюри. Нет проблем. Проблема лишь в том, как установить связь с соответствующим маятником. Если вы фаворит данного маятника, вам легче всего. Если работаете на маятник, вы тоже на связи, когда действуете по технологии генератор намерений. Студента можно тоже рассматривать как наемного работника учебного заведения. И, следовательно, ему также допустимо вкладывать в свой маятник программу высокой успеваемости. Таким образом, не вы слайдите конкретных людей, а маятник сам выбирает нужных, тех, на которых необходимо повлиять, чтобы программа реализовалась. В любом случае, слайдить следует именно то, что вы хотите представить к оценке, себя или свою работу, а никак не конкретного человека. Если у вас нет доступа к маятнику, придется обойтись без его помощи и просто накачивать свое морфологическое поле намерением «я гений» или «мой проект гениальный». Например, вы пока не подключены к маятнику заведения, в котором хотите получить работу, а потому не можете вложить в него программу успешного собеседования. Так что здесь будет работать только ваше намерение. Хотя попытаться настроиться на маятник стоит всенепременно. Для этого нужно получить о нем как можно больше информации и попробовать буквально вжиться, проникнуться духом того места, на которое хотите устроиться. Тогда, конечно, шансы заметно вырастут. Ну а заниматься любовным приворотом или чем-то еще в этом роде уж точно не следует. Почти наверняка это выйдет вам боком. Любовь нельзя навязать или внушить. Любовь — одна из самых великих загадок. О ней известно лишь то, что она возникает сама, спонтанно, непонятно и непредсказуемо. Всякие попытки вызвать любовь как свою, так и чужую искусственно не столько бессмысленны, сколько чреваты. Такая любовь и будет не настоящей, а искусственной, как любовь зомби. Побочные негативные эффекты всплывут обязательно. Не сейчас, так в будущем. Можно ли использовать технику «генератор намерения» в лотерее? Нет, здесь работает только теория вероятности. Иногда говорят, что случайностей не бывает. Однако в данной ситуации выбор осуществляется действительно случайным образом. Представьте вращающийся барабан с шарами. Какой тут может быть закон? Только случайность. Кто и как может здесь повлиять на выбор? Никто и никак. Нет соответствующих механизмов. У меня довольно большая задолженность перед банком. Собственный бизнес с приходом финансового кризиса окончательно загнулся, да и интерес к нему пропал. Занялся инвестициями в спортивный тотализатор. Нашел профессиональных прогнозистов. Вложив 50 тысяч рублей, за 2 недели утроил сумму. Все шло просто отлично. Целевой слайд крутил, деньги приходили, банки не беспокоили. И вдруг в один день не совпало ни одного спортивного события. Все деньги были проиграны. Поскольку я увлекаюсь футболом, стало интересно попробовать зарабатывать на ставках. Не в качестве основного дохода, а просто, чтобы соединить мое хобби и профессиональный интерес к инвестированию и заработать на этом дополнительные деньги. С точки зрения трансерфинга, я все сделал правильно. Не придавал этому особо большой важности, но продумывал все детально и ставил. Я был уверен на 100%, что ставил правильно. Но все время возникали какие-то совершенно странные закономерности, которые случаются очень редко. И я проигрывал больше, чем выигрывал. Чем это можно объяснить? Ведь мне нравилось это даже не из-за денег, а как объединение моих интересов и как хобби. Я должен был выигрывать. Ведь если быть уверенным в победе, то победа должна прийти, правильно? Ведь для внешнего намерения не существует понятия «невозможно». Я занимался этим около года, но положительных результатов так и не пришло. Внешнее намерение работает в том случае, когда вы приходите в супермаркет пространства вариантов и свободно выбираете там свое. В этом заключается свобода выбора. Ваше у вас никто не отнимет. Когда же вы играете с наперсточником, вы пытаетесь забрать чужое. Разве это непонятно? То, что принадлежит наперсточнику, у него никто не отнимет, по тому же самому принципу. Он у вас отнять может, потому что вы ввязались в его игру, не вашу. Я уже предупреждал неоднократно, что пытаться обыграть маятник — безнадежное дело. Для этого необходимо как минимум быть механическим бухгалтером, лишенным всяких эмоций, страстей и желаний. Когда вас не за что зацепить — вы можете выигрывать. Но проблема в том, что вас всегда есть за что зацепить. Вам, как живому человеку, не дано быть безупречным. Вы можете выигрывать еще в том случае, если являетесь фаворитом маятника, то есть находитесь на вершине пирамиды или владеете игорным заведением. Тогда действительно можно выигрывать постоянно, поскольку в данном случае это ваше. Фаворит в особом положении. Но вы-то не из семьи Ротшильдов. Тогда игра с ценами на золото не ваша. Вам не дано, как Морганам, право печатать деньги. Тогда валютные операции не для вас. Хозяин кто в этих играх? Тот, кто определяет правила. Он и только он будет всегда в конечном выигрыше. А вы всего лишь фишка, которую используют. Вам позволено выигрывать лишь изредка, чтобы подкрепить веру в иллюзорный успех и удержать в игре. Маятник держит вас в игре лишь за тем, чтобы выкачать как можно больше энергии. А как это сделать лучше всего? Катать вас на американских горках, чтоб дух захватывало, то головокружительный подъем, то резкий спад. И так до тех пор, пока из вас не будет выжато все, что можно. А если вы осторожничаете и играете с умом, осмотрительно, тогда вас держат в игре долго, как дойную корову, не давая проиграться совсем, но и продыху тоже не давая. Так жизнь проходит в состоянии непрекращающегося стресса, что и требуется маятнику. Ведь там, где делают ставки, маятники наиболее алчны и прожорливы. Не играйте с ними в лотерею, которую затеяли не вы. Можно сыграть раз-два, но потом решительно выйти из игры и больше не ввязываться. Опасность в данном случае перевешивает цену риска. Это как наркотик. Вы уверены, что, попробовав один раз, сможете больше к нему не возвращаться? А если не сможете?